Глава 36. «Я не понимаю, о чем вы, ваше величество?» Гарит занервничал и отступил на шаг назад. «Я всегда был с вами, ведь именно я вас нашел, я направил в нужную сторону». «Да, я помню твое внезапное появление в районе Одинокой горы, куда я часто сбегал, чтобы хотя бы ненадолго скрыться от заставлявшего меня быть таким же, как он, Мерда. Еще тогда я удивился, но лишь на один миг. Слишком мне хотелось светлого друга», — проговорил медленно Лориэль, не отводя внимательного взгляда от верховного мага. «И вы его получили. Какие могут быть претензии? Меня явно кто-то искусно подставляет», — истерично взвизгнул Гарриет. «Сами посудите. Именно в моем обличье предстали перед девчонкой. Как проникли в ваш кабинет, тоже загадка. Моя вина может быть только в том, что я не заметил слежки, был где-то неосторожен. Ваши недоброжелатели и воспользовались этим. Ведь это я вычислил единственно подходящую для вас избранницу, что в итоге сделало вас только сильнее. Разве мои заслуги теперь будем принижать из-за одной брошенной кем-то тени? Технически ты не вычислил, а лишь подтвердил мои догадки, когда я сам почувствовал ее», — поправил его Лориэль. «Ты же настаивал на военном конфликте с ее отцом, разжег между нами неприязнь и вражду. Ведь можно было решить вопрос изначально миром, не присутствуй ты при нашей с ним встрече. Ты, Ирьяна, советовал остаться лояльным к бывшему владельцу этого дворца, чтобы элита быстрее приняла меня. Да, его попытка вернуть себе власть оказалась крайне неэффективной и смешной, но она произошла и подвергла опасности Амелию. Еще скажите, что и туда я ее втянул. Я не отвечаю за то, что девчонка разгуливает постоянно где-то не там», — закричал Гарриет. А я поморщилась. В его голосе сквозило столько раздражения и неприязни ко мне, а еще другом постоянно прикидывался, но оказывается, я его раздражаю. «Нет, лишнего мы тебе не будем приписывать», — согласился император. «Но ты сильно просчитался, когда давал Амелии зелье, ведь у тебя действительно было то зеленое с утра. Я зашел к себе в лабораторию, а ты быстро сгреб его вместе с остальными мелочами в карман. И времени вполне хватило бы и портал поставить на активацию, и сходить за Амелией. Не зря ты являешься официально самым сильным и искусным магом в долине. А прикрытие-то какое замечательное, словно кто-то намеренно подставляет тебя, чтобы запутать нас. Только ты уверен, что найдешь человека, способного так долго поддерживать иллюзию?» Меня сразу царапнула эта нестыковка, но я отбросил ее подальше. «И что? Зачем мне все это?» Господин Гарриет успокоился, наконец, и равнодушно скрестил руки на груди. «Не знаю. Двойная игра, я полагаю. Мерт, возможно, больше в союзниках устраивает. Он в любом случае хотел, чтобы я завоевал для него долину. Да и Мергулы подчиняются абсолютно все только мне. А я все буксовал, не хотел становиться разбойником. Но пришел ты и превратил меня в благородного лидера-освободителя. Всего-то нужно было повернуть мысли в нужное русло». «Да, для такого одаренного существа вы, на удивление, не тщеславны. Это же просто преступление желать быть отшельником и находиться всю жизнь в тени. Потенциал всегда должен быть использован. Кстати, девчонка тоже зажималась, но, смотрю, ее нужно было не опасностям подвергать, а под вас подложить». Я удивленно вскрикнула, а Лориэль возмущенно замахнулся на мага. «Но-но, на правду не обижаются. Она вон даже не понимает, что магия в ней уже скоро через край перельется. Все из себя овечку невинную строит». «То есть я все же прав в своих догадках, да?» — кивнул Лориэль больше самому себе. «Ну, мозги у вас есть, работают как следует, тут уж без вариантов. Да и вам осталась всего одна проверка. Считайте ауру того, кто рылся за вашим столом, и все», — усмехнулся Гарриет. «Уже. Нашел, что искал?» «Не все. Ты оказался осторожнее, чем я думал. Спрятал часть от меня». «Конечно. Не такой я тюфяк, мечтающий, чтобы его все оставили в покое, да? Хотя казался вам смердом именно таким. И что дальше, Гарриет? Какие планы?» «Неужели ты думаешь, что я тебе выложу все на блюдечке? Да ты и сам догадываешься. Не зря же за мердом отправился шпионить. Жаль только, что я вас с девчонкой соединил своими же руками. План был противоположным, а получилось, что я невольно помог ей выжить. Ну да ладно, что вы сделаете вдвоем против мощи двух держав? Ничего. А потому заболтались мы, пора вас кончать». И верховный маг сделал резкий пас рукой, и на нас с Лориэлем начал рушиться потолок.